В ноябре 1941 года меня выслали из Астрахани с отметкой «Имеет право проживать только в Казахстане». Излишне описывать все мытарства, которые мне пришлось пережить. Срок моей ссылки кончился в июне 1942 года. Ведь я тоже человек. Если я дочь врага народа, то разве это значит, что я тоже враг? Когда в 1936 году моего отца арестовали, мне было 17 лет. И вот с 17 лет я хожу с клеймом врага. Я грамотный человек, но в Чилкаре нет работы по специальности. До сегодняшнего дня я не имею паспорта. Нач НКВД города Чилкара, товарищ Иванов, на мой запрос никакого ответа не дает. Помогите мне искупить вину своего отца. Вот это разговор, подумал Сталин. Не прошли бесследно ссылки, высылки. Кое-что стало понимать. Так и должно быть. Все эти родственнички должны сидеть до тех пор, пока не поймут, что они тоже виноваты. А затем пусть вину эту искупают. Но это дело человека, который не сводит с него сейчас своих маленьких глаз. Такие письма возвращали его в прошлое.